Глава восьмая. «А назовем мы это...» Я помялась для виду, с удовольствием рассматривая дело магии своей. «Холодильный...» «Холодильник!» «Очень просто и звучно!» На этот раз приколов не случилось. Я поняла свою ошибку с сугробами. Если формулировать команды, облеченные в слова, то все воспринимается буквально. А если представлять результат, то ровно его и получаешь. Потребовалось немного попрактиковаться, ну как немного? Я даже взмокла слегка. Однако в итоге получила то, чего хотела. Теперь с потолка всегда будет морозить на одинаковой температуре. В трех погребах чем ниже опускаешься, тем ниже я сделала температуру, вещала я домочадцам. Но пока не уверена в этом решении. Зато уверена, что ничего не накосячу в деталях. Потом попрактикуюсь в магии и сделаю на одном уровне разнотемпературные углы. «Можно на комнаты разделить», — предложил Чейзи. «А то у нас все в общем большом зале кучками лежит. Очень неудобно. Ящиками разделяем кое-как». Я довольно потрепала брата по голове. «Растет будущий хозяин таверны!» Мальчик зарделся, довольный поощрением. Краем глаза увидела нового члена нашей разношерстной семьи. Карманник стоял в отдалении, слушал внимательно, ловил малейшие детали профессиональным взглядом. Но когда я приласкала Чейзи, в его глазах появились новые оттенки. Я их не смогла быстро разобрать, чтобы не палиться и не спугнуть его излишне пристальным взглядом. Но это было не злое выражение, так что пускай. «Чейзи, а ведь это отличная идея! Давай ты и займешься разделением на комнаты, а? Подумай над материалом, планировкой». Но мальчик не проявил энтузиазма, напрягся. Сложная задача, но я уверена, что он справится. На него старались много не взваливать, пока еще мало. Пусть погуляет, потом не будет времени. Но перемены произошли внезапно. Надо взрослеть точно так же, внезапно. Я еще сглаживаю, между прочим. Однако отрицание нам не на руку. Надо, чтобы Чейзи хотел выполнять задачу. Поэтому прибегну к психологическому трюку. «Ну, либо есть другое задание», — вспомнила я. «Перемыть комнаты постояльцев с мылом сверху донизу, даже потолки. Ну и в остальном доме тоже надо генеральную уборку завершить, а то только пригребли, хотя выглядит уже хорошо». Незаметным брату жестом я остановила Висту от высказывания возражений. «Да, все это будет делать она, не напрягаясь, потихоньку. Мартин поможет с ведрами воды». Но эта информация сейчас была лишней. «Я берусь за погреб!» Резво ответил Чейзи, стоило только мне замолчать и дать ему слово. «Можешь на меня положиться!» Громко уверил он, лишь бы не заниматься мойкой. Очень ему не нравилось это дело. Но если надо, конечно, не откажется. Зато, когда есть выбор... Предпочтет любое другое, тем более не физическое занятие. Мыслитель, мой брат. Даже по худощавому телосложению это легко угадывается. И лоб вон какой большой. Все признаки налицо. Догадались, какую психологическую уловку я применила? Предложила в альтернативу к предпочтительному, на мой взгляд, варианту, более сложный. Ничего сверхъестественного. Но работает на ура, особенно если не так в наглую, как я сейчас, а красиво, просто, давая задание с утреца, предлагать выбор. Так-то, учитесь у тетушки Лоры, пока я тут. Возьми тонкий уголь и начерти план на чистом куске ткани, потом постираем, напутствовала брата. А то бумаги-то еще нету. В бедном квартале купить негде, хотя есть за что. Это позже, пока не горит. Но меню для бара надо будет писать на чем-то. Пункт номер два на повестке дня мебель. «Итак, у нас есть бревна», — задумчиво сказала я, стоя на крыльце заднего двора и обзирая склад дерева, образовавшийся тут за вчерашний день. «Это реально деревья, с корой все такое. Красивые, блин! Крупные такие хлопья рельефа коры на самых больших стволах. Очень живописно. Есть разные размеры с разной фактурой, даже гладкие. О, береза! Такая широченная бывает? Автор, это тебя стоит благодарить за подгон. Бревна и правда очень крутые. Даже жаль сдирать все это. И тут меня озарило. А сбацаем-ка мы пока что аутентичненько. Носатый, дружище!» Позвала я главного по дровосекам. «Скажи, сможете разрезать стволы на бревна заданных размеров, не обтесывая кору, а вдоль, если надо, на всю длину?» Носатый на мгновение задумался. «Так это, сможем. Даже быстрее будет, не маяться с корой». «Она останется неповрежденной. Короче, насколько острые пилы в наличии?» «Хочешь сохранить кору? Не пил... Не, пила, скорее всего, повредит кое-где. Но мы могем постараться». Я задумчиво закусила губу. «А если попробовать заморозить?» Так мы и начали эксперимент. Висту я сразу отправила неторопливо убираться. Мартын будет патрулировать от нее к Чизи, если кому-то нужна помощь, а иногда заходить в зал, убеждаясь, что никто не проник внутрь. Да, двери мы заперли на щеколду огромную изнутри, но вокруг изворотливые преступные элементы. Не повредит проверять, не решил ли кто влезть через окно. Стекол там давно нет. После аристократишки последние огрызки вылетели, но это как раз несложно решается. Просто заказать у стекольщика. Деньги-то есть. Это там же, где бумага. Торговый квартал. Скоро пойду. В чем заключался наш с дровосеками эксперимент? Ну, сначала все дружно охнули от наличия у меня магии. Я скромно потупилась, мол, боялась раскрываться, да и слабая она была. А после смерти родителей стала набирать обороты от стресса. Вот. Долго удивляться никто не стал. Тут не привыкли тратить время на сотрясание воздуха, если это не за столом в таверне с кружкой алкоголя. Перешли к пробам. Сначала я замеряю нужную длину бревна по коре, затем замораживаю желаемый кусочек, да посильнее, чтобы прямо корка льда образовалась. Водичкой даже покрываю немного. А потом дровосек берет пилу и отпиливает, ставя лезвие по краю льда. «Идеально!» А я заодно попрактиковалась в том, как от льда потом избавляться. Поняла, что холод близок таки к магии воды, потому что когда я в какой-то из попыток представила, что лед испаряется, аки водяной пар, оставляя древесину без влажности. Ну, как могла это представила? И результат потряс! Сухая уличная температура кора очень приятно ощущалась под пальцами. На то мы порешили. Я пройдусь по стволам и намечу разные ширины отрезки, после чего уже без моего участия дровосеки их разделят. А потом я снова вернусь и все разморожу. План капкан. Но сначала нужна консультация со столяром и... или плотником. У меня родился проект зала таверны. Нужна была помощь в выборе креплений. Или, скорее, разработки в целом. Благо, про мои грандиозные планы уже вся улица была в курсе. Пока таскали бревна, водители кобыл легко отвечали на вопросы прохожих и жителей соседних домов. Так что к тому моменту, как мне понадобилась консультация, специалисты уже были тут как тут. «Заплачу 7 серебряных за консультацию», — кинула я жирнющую кость и не прогадала. Двое слесарей и плотник с подмастерьей сразу решили, что разделят прибыль между всеми и берутся ответить на все мои вопросы. Экие дружные ребята в нашем квартале, потому как иначе не выжить. Они не то чтобы прямо конкуренты. Не знаю, как объяснить. Мне все же сложно понять иногда. Я не Ларин. В другом менталитете родилась. Но полученная от нее память помогла. Мужчины на ходу буквально с первого предложения решили старшим отдать по 2 серебряных, а подмастерью половину, то есть 1. «А вы думали, я 7 из головы ляпнула? Все просчитано. Мне, то есть Ларин, средние расценки известны и соотношение заработка на разной степени квалификации. Я просто сразу предложила достаточно много, чтобы они готовы были поделиться как бы поровну ради общей выгоды и сотрудничества над большим проектом. Вдруг я решу их слаженную команду нанять не только на консультацию, но и на работу». Расчерчивали прямо тут, на земле, тонкими прутиками схемы сочленений. Меня интересовало, как прикрепить перпендикулярно стене продольную половину ствола дерева плоским срезом вверх, типа стоечка-столик. Предложили продырявить стены, всадить туда прямые прочные колышки, а на выпирающие части насадить уже ствол, тоже предварительно проделав дырки. Если я укреплю стержни магии вечного особого прочного холода, то это должно быть прочнее даже, чем окружающее дерево. Также продумали, как быть в условиях без гвоздей, если нужно сделать столы и стулья в центре помещения. Консультанты очень удивились, когда я захотела оставить в качестве стульев подходящей высоты бревна с корой. «Может, сделать несколько креслоподобных вариантов со спинкой?» — предложил один слесарь. «Первоначально отпилить бревно выше и удалить кусок вдоль, подпилить на уровне сидушки». «Тогда под углом, а то сидеть на кресле, вытянувшись струнку, еще неудобней, чем на стуле». Все согласились. А мне понравилась идея кресла. Отпиленную часть можно поравнять и использовать для создания столиков у стен. Я планировала протянуть их вдоль всех, кроме одной, а рядом положить длинные бревна лавочки с подрезанным верхом, дабы сиделось лучше. Такие сиденья часто делают в Макдональдсах, одиночные, чтобы сидеть и пыриться в окно прямо перед собой. У меня чуть более компанейский вариант будет, ибо окна нет, вместо него стена. Так что надо будет поворачиваться в зал или к соседу полубоком. Кое-где так и быть, поставим не только лавочки, но и стулья с креслами. На последней стене я оставила место под будущий бар, а остальное заставила вытянутыми вглубь зала узкими столами, теми же половинами стволов, вдоль которых поставим много стульев без спинок. Плотный уголок для шумных компаний. Близи бара, чтобы постоянно быть начеку. И близко к коридору в задний ход, чтобы особо шумных тихонько изымать наружу, не беспокоя остальной зал. А в центре будут столы, сделанные из особо широких стволов. Круглые такие бревна в форме буквы «Т» с ножкой поуже столешницы. Для этого надо отпилить узкие блинчики-заготовки примерно с мою ладонь. Как раз наносить холод на кору удобно, которые затем следует прикрепить к более узкой ножке. Решили использовать метод простого клина. Нанизать блин на ножку, на топорище, на рукоять, всадив в нее клинышек, расширяющий и фиксирующий в дырке. Еще из широченных стволов надо сделать длинные общие столы. 2 штукана в зал и еще 4 на улицу. Я их пока отложу, а потом запланирую своеобразную летнюю террасу. Все равно идея с детской комнатой провальная. А вот, например, шашлычки прямо с пылу жару в рот закидывать. За это могут даже хорошо заплатить. Уж то, что. А шашлыки я жарить умею. И мясо у нас целый кабан. Надо только овощами, луком там и всем таким закупаться постоянно. Или один раз надолго и хранить в моей пусечке-лапусечке-холодильничке. Пока господа консультанты пошли в таверну заниматься замерами и наметкой дырок в стенах, я заморозила планируемые части бревен. Когда магичишь отработанное и простое воздействие, дается легко, так что я почти не устала. Особенно комично, кстати, смотрели заготовки кресел. А те стволы, которые должны пилиться вдоль, я заморозила с обеих сторон, оставив только маленькую щель, чтобы насквозь проходила пила. Дровосекам надо будет только силу применять. Можно не бояться напортачить. Вернувшейся коллегии деревообработчиков, я пообещала еще 7 серебряных на всех, если они помогут сделать дыры и коле стержни, да и вообще проконтролируют, пока я пойду по магазинам, где как раз разменяю золото. Они не могли отказаться. Когда еще мастер за один день заработает аж 4 серебряных? Им обычно за мелкие заказы медиками платят. А каждая задача отнимает немало времени. День под завязку обычно. Вон выкроили для меня время, пришли сами, даже не звала. И да, я собираюсь платить им именно деньгами. Этим ребятам проще так дать. Рассчитывать бартер с ремесленником, который своими услугами на жизнь зарабатывает, дороже выйдет. Хотя я и так, очевидно, переплатила. Но нет, жаба меня не придушила. Нужна гарантия, что сделано будет на совесть. Я не знаю, как долго придется пользоваться плодами их труда. Вдруг долго. Вот и причина переплаты. Это гарантия. Итак, со спокойной душой я оставила процесс создания моего аутентичного дизайна на профессионалов местного разлива, а сама надежно заморозила большую часть денег в темном уголочке в ледяную глыбу, взяв с собой только чуть больше необходимого на всякий. К тому же удобно в декольте помещается, больше с пояса и не свистнут. И не видно, что есть деньги, никто не позарится ограбить. Да, я, безусловно, теперь маг. Ага, без году неделю. Но предохраняться все равно не повредит. Интересно, к обеду, когда вернусь, сколько они успеют напилить? Надеюсь, Виста не будет перенапрягаться. Она умная женщина, не взвалит на себя больше, чем может потянуть. Это неразумно.